Глава 23. «Умри!» Из пальца девушки ударили темные лучи. Тоненькие, с волосок, они мгновенно достигли солдат, попав каждому в лоб. Никаких изгибов, лишь прямые линии. Секунда, вторая. Полная тишина. Темные волоски исчезли. Все, кроме одного. Он был во лбу Нега. Солдаты, словно подкошенные, завалились на землю, а местный барон остался стоять. Его лицо перекосило от боли, зубы заскрежетали, а затем он выгнулся дугой и упал на землю. Его тело затряслось в судорогах, из-за скала вырвались непонятные звуки, а руки с ногами заметались в разные стороны, словно пытались убраться подальше от тела. В какой-то момент он замер, изогнулся дугой и застыл, уставившись остекленелым взглядом на трупы крестьян, истекающих кровью на земле. Ари, стоявший рядом с нами, расслабил кулаки и молча смотрел на мертвого дворянина. Черный волосок из пальца исчез, Нами опустила руку, и глаза ее начали принимать естественный цвет. Послышался топот копыт, и спустя несколько секунд к толпе крестьян на лошадях подъехали отлучившиеся солдаты барона. За собой они тащили привязанных за ноги пытавшихся скрыться крестьян. Подъехав к согнанному народу, они остановились и молча уставились на лежащих на земле солдат. Хлопок от резкого движения мантии, и пара коротких кинжалов устремляется к ним. Один попадает в глаз одному наезднику, а второй в шею. «По-моему, запястье вывихнул!» – стряхивая руку, произнес Руди. Послушников молча обходит Снег и встает перед замершими в растерянности людьми. Он оглядел внимательно растерянные выражения лиц и сказал. «Сегодня случилось то, чего не могло случиться», – начал клирик. «И самое главное, что вы должны уяснить, этого не было. Не было нас, не было барона, не было убитых. Никаких». К наставнику подошел Гош и встал рядом. «Если кто-то из вас додумается рассказать, что тут произошло, умрет первым. Каждого из вас убьют только за то, что на ваших глазах погиб ваш господин. Каждого из нас убьют, потому что мы посмели вмешаться в дела барона на его землях». «Может, и не убьют», — хмыкнул за плечами клирик Агош. «Наши вынесут выговор и отправят нас на годовой молебен в темные казематы», — покачал головой Снег. «А вот знать такое не простит. Убить тебя или меня, может, и не получится, но попытаются, это точно». Гош кивнул. «Если хотите жить, ничего не было», — повторил клирик и взглянул на паладина. «Надо разложить тела, сделать так, чтобы имитировать бой». «Долго еще?» — спросил хмурый мужчина, одетый в кожаную броню. «Дык, за тем поворотом, господин Кирсо», — ответил мужчина в простой холщовой рубахе. Глава отряда обернулся и кивнул в сторону поворота дороги, проходившей по редколесью. Всадник пришпорил коня и дал ходу. Чем ближе они подходили к указанному месту, тем больше знаков было о том, что рядом был бой. Знаки эти были знакомы всем более или менее видавшим воинам. На ветвях сидели вороны. Кирсо не спускал взгляда со всадника, посланного вперед, а когда тот доехал до поворота, он притормозил коня и оглянулся на него. Воин поднял руку и призывно махнул к себе. «Ходу!» — скомандовал глава отряда и пришпорил коня. Весть о том, что на барона напали, пришла вчера вечером. К ним на загнанной кобыле прискакал местный мужик, передавший весть о том, что на дороге нашли разбитый отряд барона. На вопрос, был ли там барон, он ответить не смог, просто потому, что барона нигде не видел. Быстрые сборы и ускоренный марш помогли добраться до места затемно, но плохие новости были очевидны. Мужчина рассказывал о трупах на дороге и в лесу у нее. «Единый, сохрани!» – прошептал Кирсо, обнаружив за поворотом место боя. Трупы со стрелами лежали прямо посреди дороги. Некоторые имели рубленные раны, кто-то лежал без головы. На всем этом пиршестве сидело не меньше десятка воронов, которые, завидев людей, тут же ретировались. Быстро спешившись, он принялся переворачивать один труп за другим в поисках барона. Слабая надежда, что его тут не обнаружат, быстро развеялась. Тело барона лежало на спине рядом с лошадью, в которую вонзилось несколько стрел. Голова же его лежала ближе к канаве, изрядно обглоданная воронами. Кирсо подошел к телу и хмуро огляделся. «Мисс! Мисс, твою за ногу!» «Господин Кирсо?» Тут же подскочил к нему невысокий мужчина без доспехов, но в плотной кожаной куртке. «Бери кого надо и прочеши тут лес! Надо найти следы и понять, куда делись нападающие!» — скомандовал глава отряда и сплюнул на землю. «Будет сделано, господин Кирсо!» Воин уже припустил к побратимам, но тут его окликнули. «Мисс, стой! Кто тут был, мысли есть?» Подчиненный обвел взглядом вокруг и осторожно высказал предположение. «Не разбойники тут были. Простите уж, господин Кирсо, но это не они». Под строгим взглядом командира отряда он поежился и добавил. «Не делают разбойники стрел таких», — пояснил он. «Древки ровные, оструганные. И перья крашеные. И еще...» Тут мужчина указал на кусты. «Били оттуда. Били по лошадям вначале. Там и там солдат придавило конями». Кирсо оглядел место боя и мрачно кивнул. «Знали, что делать. Готовились. И ни одного трупа их нет. Всех своих забрали. Разбойники так не делают». Глава отряда мрачно кивнул и ответил. «Работай. Надо понять, куда они сбежали». «Слушай, а откуда? Где ты научился так заметать следы?» — спросил Руди, глядя на костер. «Наемничий труд иногда требовал разных навыков», — ответил Гош, сидевший напротив. Отряд расположился на ночевку у ручья. Снег уже посапывал во сне, как и Ари с нами, лежащие в обнимку. «Я, если честно, предполагал, что надо будет имитировать отход, но по реке?» «На воде следов не оставишь», — ответил паладин. «Но если они притащат мага, тот быстро определит, что произошло». «А они притащат?» — спросил воришка. «Не должны», — хмуро ответил паладин. «Да и магов, чтобы так быстро прибыть, в этих местах нет. Да и маг нужен непростой. Тут надо уметь со следами работать». «Маги следы читают?» «Непростые следы. Те, которые оставляют живое тело. По-хорошему, это должен быть маг жизни или, на крайний случай, земли. Но если маг опытный, то тут любой сойдет». «А почему земли?» – нахмурился Руди. «И жизнь тут при чем?» «Маг жизни может по траве, деревьям и животным определить, кто сколько и в каком месте был там. А маг земли может через стихию узнать, где были следы и сколько людей по ней ходили. Да, это на первых курсах не преподают. Насколько я знаю, такое вообще не показывают студентам». «Это секрет?» «Нет, это трудоемкий процесс, который не каждому нужен. Я бы сказал, далеко не каждому». «А в армии? Гвардия короля такое может?» «Гвардия короля может не такое, но там тоже не каждый маг на такое способен». «Зря!» – нахмурился Руди. «Это же можно любое преступление раскрыть! Можно выследить кого угодно!» «И зачем магу, живущему припеваючи, бегать и выслеживать кого-то? Обычные егеря найдут кого надо. Будут проблемы, тогда уже зовут мага». «Ну, я бы от такого умения точно бы не отказался», — вздохнул Руди. «Очень уж это хороший навык». «Воровать сподручнее было бы», — хмыкнул паладин. «Тайники бы вычислял и защиту на хранилищах всяких». «Не без этого, но...» Смутился Руди, но затем замер с улыбкой и добавил. «Да, это было бы очень удобно!» В этот момент из тьмы вышла фигура в черной одежде. Сделав пару шагов к костру, на свет появился довольный мужчина лет 30 на вид. Ровные прямые черты лица, высокий рост и яркие голубые глаза. «Доброй ночи!» – произнес он бархатным голосом, слегка улыбнулся и подошел к костру. Руди удивленно взглянул на незнакомца и как можно более незаметно протянул руку к поясу. Гош же повернул голову и молча уставился на незнакомца. Его рука уже легла на рукоять меча. «Добрый!» – ответил Руди. «А вы кто?» «Я рад, что ты еще не встречался с подобными мне», – произнес незнакомец и скосил взгляд на паладина, который убрал руку с оружия. «А вот твой друг, по всей видимости, встречался. Поэтому не делает глупостей и не тянется кинжалом за поясом». Воришка встревоженно взглянул на наставника. Тот взглянул на него и покачал головой. «Порядочные люди представляются при встрече!» Снова взглянул на мужчину в черном балахоне Руди. «Простите!» Развел руками тот и уселся рядом с костром. «Меня зовут «Умар, я служу тайному ордену Шамали». Паладин сглотнул и промолчал. «Я таких орденов не знаю». «Конечно, не знаете», — хохотнул незнакомец. «Если бы ты знал, то какой смысл в тайности этого ордена?» «Не слышал, чтобы хоть один тайный орден делал что-то хорошее», — произнес воришка и скосил взгляд на Снека. «Кто-то должен делать дерьмовую работу», — философски ответил Умар. «Официальные ордена не хотят брать на себя эту миссию. Даже янтарный свет». «И что же у вас за работа?» «Устранять предателей и особо опасных», — ответил с легкой улыбкой собеседник. «А мы-то тут при чем?» — спокойно ответил Гоша и взглянул на Снека. «Не волнуйтесь, он не проснется», — усмехнулся Умар. «А вы слишком много на себя взяли. Сначала одаренный, которого вы не представили совету, затем оживший мертвец с даром жизни. А теперь еще и одаренное темное. Бог с ним, вы можете всегда объясниться занятостью. Все же волей судьбы вы всегда умудряетесь оказаться в тяжелом переплете. Но...» Тут незнакомец вздохнул и обвел взглядом собеседников. «Зря вы влезли в это дерьмо. Барон Нега был человеком сложным. Очень сложным. Но Нега всегда был верен королю. Настолько, что ввязывался в любую авантюру первым, стоило его величеству только произнести слово. Понимаете, к чему я веду?» «То есть маг там уже был?» — мрачно произнес паладин. «Я там был», — кивнул он и оттянул мантию, показывая шею с обручем, отдаленно напоминающий тот, что был на шее у Нами. «Было занятно и довольно продумано. Не уверен, что хороший егерь мог бы заметить подлог, но нюансы все же были». «Да? И какие же?» — мрачным тоном поинтересовался Гош. «Кровь. Знаете, обычно люди мало обращают на это внимание, но крови было слишком мало. А вот кожа на лбу у парочки солдат была слишком новая. Взрослый мужик без морщин на лбу. А что касается крови, то использовать говяжью – не лучший вариант. Лучше использовать свиную. Она не так фонит в магическом плане». Умар вздохнул и, с улыбкой взглянув на Гоша, произнес. «Но сцена была прекрасна. Профессиональное нападение на отряд, подготовленная ловушка и быстрый разгром». «Спасибо», — буркнул Гоша и опустил взгляд на костер. «Но вы же не поздравить сюда пришли?» «Сообщение о произошедшем уже отправлено в Синод. И не смотрите на меня так. Я человек подневольный». Ответ пришел через 3 часа. Маг вытащил из кармана небольшой серебряный медальон, на котором был искусно нарисован большой собор. С другой стороны был знак единого. «Отряд Дубовой Лозы обязан прибыть на внеочередное собрание совета не позднее, чем через 3 недели. Вы понимаете, что будет, если вы не явитесь?» «Объявят еретиками», — ответил Гош. «Не доставляйте удовольствия инквизиторам в охоте на представителей Янтарного Ордена. Прибудьте вовремя и прощайте». «Погоди», — остановил его паладин. «Ты ведь не ради нападения на Нега сюда заявился, так?» «Нет, конечно. Кто будет дергать темного из-за какого-то барона?» «Тогда что? Что ты тут делал?» «Хочешь узнать мое задание?» — улыбнулся Умар. «Вообще-то я не обязан тебе об этом говорить, но... если ты мне скажешь, что за выброс тьмы был в степи, то...» Тут он умолк и с добродушной улыбкой уставился на паладина. «А ты так и не понял?» «Пока я понял только то, что вы к этому непосредственно причастны. Та темная девчонка, что с вами. Что она делала? Это был ритуал? Жертвоприношение?» «Ты проделал путь из столицы до степей ради этого выброса, а затем получил известие, что на барона Нега напали. Проверил... и вышел на нас. Задумчиво начал рассуждать Гош и поднял взгляд на собеседника. «И ты так и не смог определить, что там в степи произошло? Так?» «Условно, да. Если не считать мелочей». «Знаешь, что она сделала?» — кивнул паладин на спящую девушку. «Сгораю от любопытства», — признался Умар. «Она молилась». «Что она делала?» «Молилась». Темный расплылся в улыбке, затем слегка хохотнул. «Еще раз и еще». Через пару секунд он засмеялся, а еще через пяток залился хохотом во все горло. В истерике он уселся на землю и ухватился руками за голову. Успокоился он только через 2 минуты. Вытерев слезы с глаз, он произнес. «Это было прекрасно! Как же я давно не смеялся! Честно! Даже представить не могу!» «Рад, что позабавили тебя, темный узник», — ответил Гош. «Это была не издевка. Я действительно рад. Спасибо вам». Умар поднялся на ноги. «Мой вам совет. Отпустите их». Заметив, как у Гоша поднялась бровь, он пояснил. «Это одаренные. Настоящие и сильные одаренные. И вы никогда ни при каких условиях не сможете им дать то, что могут дать им настоящие мастера магии. И не надо морщиться. Они не станут такими, как эти снобы из Академии Свадии». «Я слышу упреки в сторону магов Свадии? Я не ослышался?» – изобразил недоумение паладин. «Я же по-доброму», – вздохнул Умар. «Просто дружеский совет. Отпустите их, если они не окажутся на костре Инквизиции и не угодят в церковные казематы. Вы не сможете им дать всего, что могут предоставить профессионалы. И в конце концов, как они будут жить, как поступать, зависит от того, что у них в голове и в сердце, а не от того, кто их учил. Или я не прав? Не помню ни одного мага, который бы жил по заветам церкви и чтил единого. Потому что воспитаны они по заветам магических заведений», — хмыкнул собеседник. «Послушай моего совета и сделай, как я говорю». «Нет, мне плевать на них, а вот тебе нет. Хочешь спасти им жизнь? Отправь их подальше. Свадья для них, пока они не обретут настоящее мастерство, опасное место. Останутся здесь, их обязательно устранят. Янтарный орден никогда бы не...» «Времена прошли», — мрачно оборвал Гоша собеседник. «Сила Янтарного ордена слишком многим неудобна. Да и сам орден уже не тот». Умар развернулся к ночной мгле и сделал шаг, растворяясь в ней, словно в густом тумане. Напоследок он издал едва слышный шепот. «Прощайте. Это было действительно весело». «Снег!» — позвал в спину клирика Гош. «Скажи, что все будет хорошо». Клирик поднял голову на огромный знак единого, выполненный золотом, и сглотнул. «Я не уверен, Гош». «Плевать, что ты не уверен. Просто скажи, что все будет хорошо», — проворчал в ответ воин. «Просто скажи, и все». Клирик глубоко вздохнул и кивнул. «Все будет хорошо. Так и должно быть. Делай то, что должен». «И быть, что будет», — уверенно кивнул Гош, сжав кулаки. Клирик оглянулся на учеников, заглядывающих в огромный зал, богато украшенный золотой гравировкой на белоснежных колоннах и яркими картинами на стенах. «Я первый раз такое вижу», — тихо произнесла Нами, но в полной тишине зала ее было прекрасно слышно. «Эти сцены из Священного Писания», — ответил Снег. «Когда зайдем, помните главное. Говорим только мы. Отвечать только после того, как спросят непосредственно вас». Дверь бесшумно дрогнула, и на пороге показался мужчина с ухоженной подстриженной бородой в белом одеянии. Он молча поманил рукой команду. «С единым!» – прошептал Снег, окрестив себя знамением, и устремился следом. «С единым!» – хором повторили остальные участники команды и последовали за ним. Они вышли в другой зал и, пройдя на середину, замерли. Они оказались в кругу священных писаний. Света в них не было, но стоило его туда подать, как они бы оказались скованы без возможности даже вздохнуть. Вокруг них сидело больше 200 одетых в белоснежные мантии мужчин. У кого-то была огромная лысина и длинная борода. Кто-то был еще молод и имел небольшую бородку. Большинство носило своеобразные средние бороды по форме, напоминавшие лопаты. По центру возвышалось несколько мест для важных персон. Это были кресла с высокими спинками. «Отряд «Дубовая лоза»!» – громко произнес мужчина, сидевший рядом со старцем, кресло которого располагалось немного выше пятерки других. «Признаете ли вы, что взяли в послушники заведомо мертвого человека?» Снэк и Гош молчали, внимательно смотря на собеседника. «Снэк из Ордена Янтарный Свет! Отвечай!» «Признаю», — ответил клирик. «Признаете ли вы, что приняли в послушники ведьму? Снэк из Ордена Янтарный Свет! Отвечай!» «Нет, не признаю». «Признаете ли вы, что скрыли одаренного светом огромной силы от церкви? Снэк из Янтарного Ордена! Отвечай!» «Нет, не признаю». В этот момент дверь хлопнула, и с другого входа вошел красный от злости Цек. Он молча прошелся по залу под гневным взглядом инквизитора, задающего вопросы, и сел за свободное кресло рядом с главным проповедником. Инквизитор втянул воздух носом и, кинув мимолетный взгляд на главу Янтарного Ордена, спросил. «Снэк из Янтарного Ордена, признаешь ли ты, что послушник в твоем подчинении владеет тьмой и использовал ее для убийства верноподданных короля?» Цек покосился на Снэка. Тот встретил его взгляд и молча едва заметно кивнул. «Признаю».